«Где же они теперь?» «Как бы из забытья очнувшись, спросила Манефа. «В Остроге, матушка», — ответила Марья Гавриловна. 50 человек, слышь, прогнали. Большая переборка идет». «Ох, Господи!» — с тяжелым вздохом молвила игуменья. И не смогла дольше сдерживать волнение, облокотилась на стол и закрыла ладонью глаза. «Что с вами, матушка?» — озабоченно спросила ее Марья Гавриловна. Помолчала Манефа и промолвила взволнованным голосом. «О брате вздумала. Потап на ум пришел. Знался он с отцом-то Михаилом, с тем красноярским игумном. Постом к нему в гости ездил. С тем... ну, с тем самым человеком...» И, не договорив речи, смолкла Манефа. «Со Стуколовым», — подсказала Марья Гавриловна. «Опять же, на Фоминой неделе Потап посылал с письмом к отцу Михаилу того детину. Как бишь его... забываю все», — говорила Манефа. Марья Гавриловна теперь в краску бросила. У ней речь не вяжется, у ней слова с языка не идут. «Вот что в приказчике-то взял к себе», — продолжала Манефа. «Еще к вам на Радуницу с письмом заходил. Алексеем никак зовут». «Ни слова, Марья Гавриловна», — замолчала и Манефа. «Ну, как братнина-то письмо, да в судейские руки попадет». По малом времени зачала горевать игуменья. «По такому делу всякий клочок в тюрьму волочет. А у приказных людей тогда и праздник, как богатого человека, к ответу притянут. Как не притянуть им Потапа? Матерой осетер не каждый день в ихний невод попадает. При его-то спеси, при его-то гордости, да легче ему дочь, жену схоронить, легче самому живому в могилу лечь. Не пережить Потапа такой беды. Не беспокойтесь, матушка, — утешала Манефу Марья Гавриловна. При мне, как я в Осиповке была, то письмо в целости назад воротилось. «Как так?» — спросила обрадованная игуменья. «Тот, что... этот приказчик вот не доехал», — отвечала Марья Гавриловна, отворотясь от Манефы и глядя в окошко. «Дорогой проведал, что старцев забрали. Он и воротился». «Слава тебе, Господи! Благодарю Создателя!» — набожно перекрестясь, молвила Манефа. «Эки дела-то! Эки дела!» — продолжала она, покачивая головой. «В обители, во святом месте, взамен молитвы до поста чем вздумали заниматься? Себя топят и других в омут тянут. Всем теперь быть в ответе, всем страдать. Чем же все-то виноваты, матушка?» — спросила удивленная речами игумени Марья Гавриловна. «Правый за виноватого не ответчик. Скитская беда не людская, сударыня. И без вины виноваты останемся», — сказала Манефа. «Давно на нас пасмурным оком глядят. Давно обители наши в конец порешить задумали. Худой славы про скиты много напущено. В какой-нибудь захудалой обители человек без виду попадется, без паспорта, про все скиты закричат, что беглыми полнехоньки. Согрешит нигде девица и выйдет дело наружу, ровно в набат про все скиты забьют. Распутство там, разврат непотребный. Много напраслины на обители пущено, много. А тут такое дело, как красноярское, того и гляди, на всех оно беду обрушит. И все-то одно к одному, и сборная книга Оленевская, и шарпанская икона, и красноярское дело. Всех погубит, все скиты, все обители. Да разберут же правду, матушка. Разве можно наказывать невиновного? — возразила Марья Гавриловна. Можно, — с жаром сказала Манефа. По другим местам нельзя, в скитах можно. Давно бы нас разогнали, как иргизских, давно бы весь Керженец запустошили, если бы мы без бережа жили, да не было бы у нас сильных благодетелей. Подай, Господи, им доброго здравия и вечного души спасения. Замолчала на короткое время Манефа и опять начала. Велик и славен был Иргиз, не нашим керженским обителям чита, а в чьих руках теперь? Давеча спросили вы про царицыну грамоту. Не бывало у нас такой грамоты, а там на Иргизе была. Царь Павел Петрович нарочно к иргизским отцам своего генерала присылал. Рунич был по прозванию. С милостивым словом его присылал, 3000 рублев на монастырское строение жаловал и грамоту за своей рукою отцу Прохору дал. А тот отец Прохор сам был велик человек, сам из царского рода, слыхали чай?